Ева на всякий случай оделась, но не выходила из комнаты все время, что в квартире был чужой человек. Эйфория от собственного безумного поступка уже улеглась, и сейчас девушка умирала от любопытства. Кто этот гость, с которым мать разговаривает в гостиной приглушенным голосом? Все деловые встречи Дона Каррейра проводила в офисе. К ним домой никогда никто не приезжал. Через полчаса в прихожей хлопнула дверь. Эва метнулась к окну и увидела, что из дома выходит молодой мужчина в белом полотняном костюме с деловой папкой и лэптопом под мышкой. У тротуара его дожидался серебристый Форд. «Должно быть, курьер из Луар что-то срочно подписать», — догадалась Эва. Гость открыл дверцу машины, поднял голову, и они с Эвой встретились глазами. Это был молодой мулат лет 25, чем-то смутно знакомой девушке. Она неуверенно улыбнулась. Мулат взмахнул рукой, улыбнулся ей в ответ, сел в машину и уехал. Вечером мать снова зашла в комнату Эвы. Сухим голосом объявила, что вырастила подлую истеричную тварь, которая не способна ценить то, что для нее делают родители. Впрочем, она, Дона Каррейра, не врач и не гипнотизер. Она не умеет лечить невротичек и психопаток, но если понадобится, сдаст свихнувшуюся дочь в психушку, пока она имеет на это право. До этого события остались считанные месяцы, так что Эва покуда вольна заниматься ерундой, но не рассчитывать ни на деньги, ни на подарки. В этом месте Эва чуть не рассмеялась. Она никогда не просила у матери денег. Очевидно, мать тоже вспомнила об этом, поскольку холодно добавила. «На краски и на гипс не получишь тоже. Ни единого гроша. Лепи своих уродцев из собственного дерьма, истеричка». Эва улыбнулась, прямо глядя в лицо матери и понимая, что услышала серьезную угрозу. Донна Каррейра вышла из комнаты, хлопнув дверью на всю квартиру. Впервые на памяти Эвы мать была выведена из себя и почти утратила самообладание. Она даже грубо выругалась. И Эва не знала, радоваться ли этой своей победе или ожидать беды. Ночью она не спала. Сидела на подоконнике, смотрела на полную луну над крышами города, думала. Едва дождавшись рассвета, сложив в сумку последние оставшиеся у нее статуэтки — Яманджу, Агуна, Шанго и Эшу — сунула туда же папку с рисунками, застегнула молнию, оделась и бесшумно вышла из квартиры. На площади Пелауринья было полным-полно магазинчиков для туристов, но все они в этот ранний час были еще закрыты. Эва шла по безлюдному кварталу, вглядывалась в витрины. Сумка оттягивала руку, а ночная уверенность в себе постепенно сходила на нет. С чего она взяла, что ее уродцев кто-то захочет выставить в своей витрине? Да еще даст за это денег. Сколько времени ей придется ходить от магазина к магазину, предлагая свои статуэтки, и видеть снисходительные улыбки, выслушивать отказ за отказом? Все же она... Не бабушка, она не занималась святыми целую жизнь. Ее не знают во всех магазинах Баи. И если вспомнить, никто не говорил ей, Эве, что она хорошо делает это. Никто, кроме бабушки и мастера Асаина. Да, пожалуй, вчерашнего бандита на мотоцикле. Размышляя, Эва не особенно следила за дорогой и зашипела от боли, внезапно ударившись лбом о распахнутую дверь. Маленький магазинчик с вывеской «Мать всех вод» открылся первым на улице. Жалюзи на витринах были подняты, а внутри кто-то деловито копошился. Потирая лоб, Эва напомнила себе, что попробовать хоть раз все-таки стоит. Поудобнее перехватила сумку и вошла внутрь. В крошечной лавке было пусто. Большая, в метр вышиной, статуя Ашала в белых одеждах встретила Эву у входа, как домашнее привидение. Повсюду, на полках, на низеньких стойках, на столе и у кассы стояли изображения Ариша. Некоторые — гипсовые, некоторые — вырезанные из дерева или сделанные из меди или серебра. Эва увидела и несколько керамических, которые на первый взгляд были ничуть не лучше ее собственных. Приободрившись, она поставила сумку на пол и хлопнула в ладоши. «Здравствуйте! Доброе утро!» Никто ей не ответил. И Эва подскочила от неожиданности, когда за ее спиной вдруг раздалась мелодичная трель звонка. Призвонил телефон возле кассы. Старый-престарый, с треснувшим диском и трубкой на проволочном шнурке. Тут же послышался мягкий звоночек на верхнем этаже. Там явно сняли вторую трубку. Сонный мужской голос рявкнул. «Женщина, почему у тебя нет покоя с самого утра?» Но продолжение Эва не услышала, потому что из глубины лавки появилась хозяйка. Это была невысокая, слегка располневшая негритянка лет 50 в потертом голубом платье. По подолу платья бежал узор из синих и белых ракушек. Монументальную грудь венчал кулон из раковины бузи. Было очевидно, что женщина недавно поднялась с постели. Ее лицо было еще сонным, курчавые волосы небрежно заколоты гребнем, в руке была чашка недопитого кофе. Но растерянной Эве она улыбнулась широко и радушно, показав ряд прекрасных зубов, и вокруг глаз негритянки появились сеточки веселых морщин. Невольно девушка подумала, как хороша была, вероятно, эта женщина в молодости. «Доброе утро, дочь моя! Что ты хочешь мне показать?» «Статуи святых, сеньора», — выпалила Эва, да нельзя обрадованная тем, что не нужно ничего объяснять. «И рисунки. Я недавно этим занимаюсь, но, может быть, вам они понравятся?» Она расстегнула сумку и принялась выставлять свои статуэтки на низенький столик у кассы. Негритянка с любопытством следила за ней, поставив на табуретку свою чашку. Подойдя, она осторожно взяла в руки Яманжу, затем Агуна. Некоторое время с любопытством рассматривала их. Потом дотронулась до гипсового Эшу, который хохотал во весь рот, показывая на что-то пальцем и тоже широко улыбаясь. Затем начала перебирать акварели. Эва стояла, не шевелясь, боясь даже вздохнуть. И вздрогнула, когда негритянка подняла на нее взгляд и мягко сказала: «Мне нравится твоя работа, дочь моя. Сколько ты просишь за своих святых?» «Я не знаю», — растерялась Эва, которой даже в голову не пришло выяснить действующие цены. «Сколько вам будет угодно, сеньора?» «Должно хватить на краски, да?» — улыбнулась хозяйка. Взглянула на изумленную девушку смеющимися глазами, полезла рукой за пазуху и извлекла сверток мятых денег. Не пересчитывая, протянула их все Эве. «Я могу заплатить вот столько. Ты принесешь еще?» «Конечно», — прошептала она, не глядя взяла деньги, сунула их в карман школьной юбки. Еще не веря в то, что все получилось так легко и просто, шагнула к дверям. «Спасибо, сеньора. До свидания». «До свидания, Винья». Дверь лавочки закрылась. На улице вовсю палило солнце, но с моря уже тянулись тучи. Поглядывая на них, Эва побежала на остановку трамвая. Нужно было не опоздать на уроки. И всю дорогу до школы она неотступно думала об одном. Откуда хозяйке лавки известно ее имя? С тех пор прошло полгода. С матерью они больше не разговаривали, и Эва испытывала от этого только облегчение. Раз в месяц она приходила в лавку «Мать всех вод». Статуэток больше не приносила, делать их было негде. Дона Карейра никогда не позволила бы дочери устроить в комнате мастерскую. Но десяток акварелей с видами старого города или изображениями Ариша уходили за неплохие для Эвы деньги. Иногда она перебрасывалась с хозяйкой парой слов, иногда угощалась предложенным кофе. Кофе напоминал Эве бабушкин. Он был таким же крепким и сладким, и даже пах точно так же — корицей и перцем. Каждый раз, напившись этого кофе, Эве хотелось разрыдаться от одиночества. Но плакать было глупо. Бабушки больше нет. Чудесная ферма со старым манговым деревом и качелями в глубине сада давно продана. А ей, Эве, остались только статуэтки Ариша и ласковый взгляд хозяйки магазина и запах кофе. Черного парня с обезьяньей физиономией она еще несколько раз встречала в их квартале. Видимо, он жил неподалеку, Иногда он курил на углу в компании таких же уличных королей в бейсболках козырьками назад. Иногда орал во всю глотку ругательства, скандаля с хозяином фруктовой ловчонки. Иногда дремал, развалившись на скамейке и подставив солнцу улыбающееся лицо. Однажды Эва увидела его в небольшой роде, на перекрестке. Рода. Круг, в который становятся участники капоэйры. Борьбы танца с элементами акробатики. Парень вертелся, как волчок, крутя сальто и взлетая в воздух на 3 метра. Увидев Эву, он ловко прошелся колесом, встал на одну руку, а другой послал девушке страстный воздушный поцелуй. Другие капоэристы расхохотались. Смущенная Эва поторопилась ускорить шаг. Иногда ей казалось, что где-то она видела прежде эту забавную большеротую физиономию и широкую ухмылку. Но где? Не могла вспомнить, как ни старалась. Обо всем этом Эва рассказывала своей новой подруге Ашун, сидя за столиком кафе. Говоря, она удивлялась самой себе. Откровенность перед первой встречной была ей совсем не свойственна. Но Ашун слушала так жадно, так внимательно смотрела на Эву большими черными глазами, так сочувственно говорила: «Боже, боже, ай, сестренка, что же было дальше?» Что умолчать о чем-то было просто невозможно. Когда же Эва упомянула серо-белый камешек в своем кармане, Ашун ахнула на все кафе и, вытаращив глаза, прижала пальцы к губам. «Ты правильно сделала, дорогая, что убила его», — серьезно сказала она, придвигая к Эве очередную порцию мороженого. «Это Бузионана Буруку. Ты ведь знаешь, кто она такая?» «Малышка, ты ведь черная, как я. Ты все должна знать о святых». Эва улыбнулась, подумав, что рядом с эбеновой красавицей Ашун она, Эва, кажется просто сливочным мороженым. «Ну, хорошо, не сливочным, карамельным. Разумеется, Эва слышала о Нанабуруку, которая соблазнила мужа своей сестры Яманджи и увела его из семьи. Но это знала любая черная девчонка в Баии, а бабушка...» Эва только сейчас поняла, что бабушка не рассказывала ей ни одной потаки о Нанабуруку. И статуэтка этой святой не жила на полке Донны Инграсии. «Нана ведь не очень добрая», — припомнила Эва. «Ее не любят?» «Она знает все про всех», — наморщив нос, сообщила Ашун. «Все. Про всех. Даже то, что человек сам про себя не знает, представляешь? Кто в здравом уме будет ее любить?» «А Бузиас?» «Ну, Бузиас, Нана, вообще страшное дело. Тебе подсовывают одну такую, и ты уже не хозяйка своей голове. Делай, что от тебя хотят, или еще того хуже. Выпускаешь на волю собственное дерьмо». «Как это?» — осторожно переспросила Эва. Ашун в ответ фыркнула и помахала рукой, словно отгоняя сигаретный дым. «Дочь моя, в каждом из нас, хочешь не хочешь, есть по 3 кило какашек. Но нормальный человек своему дерьму хода не дает, вот как. А с Бузиас Нанабуруку дерьмо стартует сразу же. Да, не успеешь оглянуться, а ты уже извозилась сама и облила все вокруг. И после не понимаешь, как это вышло и почему ты вдруг оказалась такой дурой, оскорбила кучу народу и натворила столько бед. Ты просто умница, что избавилась от этой дряни. Это, знаешь ли, не каждый может». «Но кто же мне подложил ее и зачем?» Вконец растерялась Эва. Ашун, склонив кудрявую голову к плечу, внимательно смотрела на нее. «Я не знаю, дорогая, честно, но ты все сделала правильно. Почаще проверяй теперь шмотки и сумку. Если кто-то начал это с тобой делать, не успокоится. Наплевать, что полгода прошло. Такие вещи добром не кончаются. Будешь лимонад? Угощаю, пока меня не выкинули с работы». Дни шли за днями. Дважды в неделю Ашун появлялась в студии «Ремедиас», врывалась в мастерскую на всех парусах, сбрасывала за ширмой платье, взлетала на постамент и замирала в заданной позе. Скрипели карандаши, шуршали постель и уголь, восхищенно улыбались юноши, пренебрежительно поджимали губы студентки. Эва, сделавшая уже несколько эскизов, начала работать акварелью. Подруга представала на ее картине Ариша Ашун, танцующей перед своим мужем Шанго. Женская фигура удалась ей превосходно, но вот с Шанго Эве никак не удавалось справиться. «Не похож», — однажды вздохнула Ашун, стоя перед ее работой. Лицо ее сделалось печальным, и огорченная Эва поняла: подруга не врет. «Как-нибудь покажу тебе его». «Кого? Шанго?» «Ага», — легко пообещала Ашун. «Только дождусь, когда он будет в настроении. С ним, знаешь ли, сложно иногда. Не дай бог подвернуться под горячую руку». Пораженная Эва молчала, не зная, верить ли сказанному. Так уверенно и непринужденно о Борише говорила только бабушка. А Ашун, явно не заметив ее смятения, продолжила: «Может, пойдем сегодня на пляж? Останови дождь, дорогая». «Что?» — испугалась Эва. «Прекрати дождь!» — растягивая слова, повторила Ашун и рассмеялась, глядя в ошеломленное лицо подруги. «Не знаешь как? С ума сойти! До чего тебя довела эта ведьма? Ну, хоть пожелай, чтобы он закончился. Тебе что, нравится болото на улице посреди весны?» Эва на всякий случай пожала плечами и тихо сказала: «Пусть закончится этот ливень». Через четверть часа, когда подруги вышли из студии, дождя уже не было. Булыжные мостовые начали просыхать, а небо над лохматыми пальмами квартала сияло, как начисто отмытое. «Ну вот, уже солнце», — начала Эва и осеклась, внезапно заметив, что подруга не слышит ее. Лицо Ашун было непривычно хмурым и даже встревоженным. Сдвинув тонкие брови, она смотрела на то, как улицу пересекает толстая негритянка лет 30 в красивом платье с аляповатыми желтыми цветами. Женщина торопилась, тяжело дышала и направлялась явно к ним. На ногах у нее красовались разбитые шлепанцы, на одном из которых не хватало полоски. Растрепанные курчавые волосы были кое-как стянуты пластмассовой заколкой. С виду это была точь-в-точь уличная продавщица кокосов. «Что с тобой, Ашунинья? Ты ее знаешь?» Ашун, не отвечая, быстрым шагом двинулась навстречу негритянке. Та остановилась посреди улицы, чуть не попав под мотороллер, хозяин которого щедро обругал ее. Эву поразило робкое, несчастное выражение лица черной женщины. Ашун подошла к ней вплотную. Не поздоровавшись, воинственно опустила руки на бедра, и Эва поняла, что вот-вот грянет скандал. Но толстая негритянка покачала головой, попятилась и заговорила. Тихо, просительно, осторожно касаясь пальцами запястья Ашун. До Эвы не донеслось ни слова, но она отчетливо видела слезы в больших и печальных глазах женщины. Эве показалось неприличным стоять и таращиться на чужой серьезный разговор, и она потихоньку ушла. На другой день, появившись в студии, Ашун обиженно спросила: «Куда это ты вчера смылась, дорогая? Я тебя звала, кричала полчаса на всю улицу. Договорились вместе идти на пляж, а ты...» «Мне показалось, что ты... что у тебя важное дело с той сеньорой». «Важное дело? С кем?» — расхохоталась Ашун. «Обычные пустяки. Вот что. Сегодня, наконец, пойдем купаться». Они сели в трамвай и отправились на пляж. Там устроились под огромным зонтом, купили мороженого, манго, лимонада. До самого вечера плескались в теплой воде, болтали, хохотали, засыпали друг дружку песком и жарились на солнце. И все же Эве показалось, что Ашун не так беззаботно весела, как обычно. По временам на прекрасное лицо подруги словно набегало облако. Но едва Эва собиралась с духом, чтобы спросить, что случилось, как Ашун снова улыбалась и звала ее купаться. С пляжа Эва ушла встревоженной. Дома нехотя прочитала что-то к завтрашней контрольной по истории Бразилии и села рисовать. Но как только она закончила наносить бирюзовый фон на шершавую бумагу, в дверь квартиры позвонили. Недоумевая, кто бы это мог быть так рано, Эва вытерла тряпку руки, откинула со лба волосы и пошла открывать. За дверью стояла мать в своем офисном костюме с папкой документов в руках и с озабоченным выражением лица. «Эва, ты уснула? Сколько можно звонить?» — раздраженно спросила она, отстраняя озадаченную дочь с дороги и быстро проходя внутрь. «Неси сюда! Да осторожней же, болван!» Последняя относилась уже не к Эве, а к парню, тащившему вслед за матерью какую-то коробку. Коробка была большой и явно тяжелой. Носильщик сгибался под ее тяжестью. Пробираясь мимо Эвы, он повернул голову в красной бейсболке и нахально подмигнул ей. Эва тотчас узнала его. Это был тот самый черный мальчишка, которому полгода назад она подарила портрет бабушке. Тот, кого она время от времени встречала на перекрестке. Эва растерянно улыбнулась, попятилась, уступая дорогу. И в этот момент мать, развернувшись к парню с какими-то указаниями, толкнула его в плечо. Коробка угрожающе накренилась. Парень неловко перехватил свой груз, испуганно выругался, теряя равновесие. Донна Каррера, покачнувшись на каблуках, уцепилась за его майку, и все это вместе полетело на пол, визжа, гремя и ругаясь непристойными словами. Картонная коробка, рухнув, распалась на четыре части. Внутри оказался белый пластиковый кулер. По его корпусу змеилась трещина в форме трезубца. «Паршивец, болван, идиот, безрукий!» — кричала мать, разглядывая сломанный каблук туфли от Макаренос и порванные колготки. «Зачем берешься нести, если не можешь ничего удержать в руках? Наверное, вещь теперь разбилась. Пошел вон, пока я не заставила тебя за нее платить. Хорошо еще, что магазин дает гарантию и... Ты еще здесь, мерзавец?» Парень поднялся на ноги, морщась и потирая ушибленное плечо. Было видно, что ему очень больно. Тем не менее, встретившись взглядом с Эвой, он усмехнулся и скорчил до того забавную гримасу, что девушка невольно улыбнулась в ответ. И тут же заметила, что мать смотрит на нее в упор, холодно и зло. «Вон отсюда, потаскуха!» Эва повернулась и ушла. Она даже не обиделась. Вместо обиды в голове скребло недоумение. Зачем матери понадобился кулер? В их квартире он был совершенно не нужен. В офисе компании «Луар» этих кулеров было сколько угодно на каждом этаже. Даже если один из них вышел из строя, Донни Каррера не было никакой нужды заниматься покупкой нового лично. Достаточно было отдать распоряжение технической службе. Среди ночи Эва проснулась в холодном поту. Вокруг гремели, обрушиваясь на камни, шурша по гальке, волны невидимого океана. «Я перекупалась?» — растерянно подумала девушка, осматриваясь в темноте и не понимая, почему шум волн не пропадает, напротив, становится только громче. Более того, в него начало вплетаться какое-то странное шуршание, похожее на шум, с которым осыпается песок. Эва потянула за шнурок выключателя и дико завопила. По потолку и стенам ее комнаты, по столу, по папкам с рисунками, между баночками с краской ползали какие-то черные насекомые. На глазах перепуганной девушки их становилось все больше и больше. Жучки, как рассыпанные зерна мака, заполняли комнату. Пола уже не было видно под ними. Дрожа от отвращения, Эва попыталась прогнать их свернутым рулоном акварельной бумаги, но мерзкие жучки все лезли и лезли из-под балконной двери. Понимая, что пора спасаться, Эва прямо в ночной рубашке выбежала на балкон и зашлась новым воплем, увидев там Ашун. Подруга лежала на полу, запрокинув голову. Черные жучки ползали по ее лицу, появляясь из полуоткрытого рта, деловито перебираясь через тускло-блестящие зубы, срываясь и падая с точёного подбородка. Задыхаясь от ужаса, Эва кинулась назад в комнату и открыла глаза. Она лежала в своей постели. Никаких насекомых не было. Комнату наполнял палевый лунный свет. Балконная дверь была слегка приоткрыта, и ветер колыхал прозрачную занавеску. Эва, дрожа и держась за стену, кое-как дошла до кухни и долго, стакан за стаканом, пила холодную воду из-под крана. Понемногу ей удалось успокоиться. Умывшись и уговаривая себя, что это был всего лишь ночной кошмар, и завтра она увидит в студию живую и веселую Ашун, Эва вернулась в постель. Она уже начала дремать, когда услышала телефонный звонок. Пищал айфон матери, оставленный на столике в прихожей. Изумленная Эва посмотрела за окно. Там уже розовело небо над крышами. Она встала и шумно на цыпочках прошла к полуприкрытой двери. Она услышала, как мать вышла из спальни и взяла трубку, как, произнеся короткое приветствие, замолчала. И молчала так долго, что Эва даже подумала, что разговор давно закончен. Но когда она уже была готова потихоньку вернуться в постель, послышался резкий крик матери. Злой крик, отчетливо прозвучавший в предутренней тишине спящей квартиры. «Ты родила себе дерьмо и собрала в подол чужое! Они все подонки, все до единого! Не только этот! Твой старший еще 15 лет назад ничего не стоил! Приходил побираться к отцу! Да, побираться, тайком от тебя! Что, ты не знала этого? Не знала? Брось, ты же сама посылала его! Будь ты проклята, шлюха, поберушка, набитая дура! Ты все заслужила, все, все, все!» Послышался удар брошенного на стол айфона. Нервный стук удаляющихся шагов. Ошеломленная Эва постояла еще немного. Затем потихоньку отошла от двери. Сердце гулко стучало в висках. Ни разу за все свои 18 лет она не слышала, чтобы мать так кричала. «Кто же это позвонил ей? Кто?» В Ремедиас Эва примчалась, не чуя под собой ног от беспокойства. Но к началу занятий Ашун не пришла. Студенты были удивлены. Никогда прежде их натурщица не опаздывала. Сердце Эвы забухало, как отбойный молоток. Она достала краски, бумагу, раскрыла мольберт. Но волнение мешало дышать, и через 5 минут Эва, извинившись, выскользнула из студии на улицу. И сразу же увидела Ашун. Она стояла у края тротуара, и ее обнимал молодой мулат с дредами до плеч. Он сидел на черно-красном мотоцикле, который показался Эве знакомым. Озадаченная девушка приблизилась и вдруг поняла, что мулат вовсе не обнимает Ашун, а держит за шею жестким захватом, а в другой его руке — узкое лезвие. Эву словно окатило кипятком. Заголосив во все горло, «Отойди от нее, скотина!» Она набросилась на парня, вцепилась в его сильную, словно налитую каучуком руку, и впилась в нее зубами. Мулат, зло выругавшись, отшвырнул Эву так, что та, не удержавшись на ногах, упала на мостовую. Но зато Ашун удалось вырваться. Она, как кошка, отскочила от мотоцикла и, взмахнув сжатыми кулаками, пронзительно закричала. «Вы сошли с ума, вы все! И оба эта жирная дура, и Эшу! И ты! Я же шутила, шутила, просто шутила! Неужели она не поняла? Неужели вы все не поняли?» «Не прикасайся к ней!» — завопила и Эва. Мулат мрачно, без капли испуга, скользнул по ней сощуренными зелеными глазами. Мельком Эва отметила, что он невероятно красив. Затем парень что-то тихо и жестко сказал Ашун. Эва не расслышала его слов. Сложил и сунул в карман нож, прыгнул на мотоцикл и унесся прочь, в зыбкое, дрожащее марево раскаленного города. Эва бросилась к подруге. «Ашун, ты цела? Что он тебе сделал? Кто это?» Ашун сидела на тротуаре, обхватив голову руками и мерно раскачиваясь взад и вперед. Черные кудри скользили между ее пальцами, шевелясь как живые. Эва торопливо уселась рядом, обняла подругу за плечи. Та подняла голову. Губы Ашун были закушены добела. Из-под дрожавших ресниц бежали слезы. «Ашун, да что же это такое? Я вызываю полицию!» Эва выхватила из сумочки телефон. «Нет!» — хрипло вскричала подруга, хватая ее за руку. «Нет, нельзя, не надо!» «Но как же?» — беспомощно начала Эва. Ашун вскочила, осмотрелась. «Пошли отсюда. Да скорей же, Ивинья! Остальных мне только не хватало!» Не дожидаясь, она бросилась прочь. Вскоре ее желтое платье уже мелькало на перекрестке. Не задумываясь, Эва помчалась следом. Вскоре подруги были на пляже, где еще вчера они так беззаботно купались и объедались мороженым. Солнце скрылось, затянутое тучами. От жары не осталось и следа. Океан был серым, холодным. Волны, высокие, полные угрозы, вздымали увенчанные пеной головы и с тяжким грохотом обрушивались на берег. Ашун сбросила платье, оставшись в золотистом купальнике, и ничком бросилась на песок. Да нельзя встревоженная Эва присела рядом. «Ашун, дорогая, кто был этот парень? Что он хотел от тебя?» Подруга не отвечала. Ветер, налетающий с моря, шевелил ее волосы. Эва осторожно погладила Ашун по плечу и внезапно поймала себя на мысли, что она согласилась бы на все, даже на нападение незнакомого бандита с ножом, лишь бы быть хоть в половину такой же красивой, такой веселой, такой легкой. «Почему Ашун такая, а я нет?» — внезапно подумалась ей. «Почему меня никто не любит? Никто, кроме бабушки, но она уже умерла. Что со мной не так?» «Ты рехнулась, дорогая, разве можно о таком думать?» — проворчала Ашун, рывком садясь на песке и отбрасывая с лица волосы. «Что?» — потрясенно переспросила Эва. «Ничего, ты дура. А твоя мамаша просто сука. Она не любит никого на свете, и ты здесь вообще ни при чем. Перестань сходить с ума, Ивинья. Твоя шлюха-мать того не стоит. И ты вовсе не одна, уж поверь мне». Ашун криво усмехнулась, погладила Эву по плечу. «Скоро еще собакой взвоешь от этих засранцев. О, я-то знаю». «Я что, говорила вслух?» Помолчав, осторожно спросила Эва. «Конечно». Помедлив, улыбнулась Ашун. И, глядя в ее заплаканные вспухшие глаза, Эва поняла, что подруга врет. И по спине холодными коготками снова пробежал страх. Ашун села на песке, подстелив под себя измятое платье, обхватила руками колени и уставилась на море. Она больше не плакала, но спокойное отчаяние на ее лице напугало Эву еще больше. Она вдруг подумала о том, что до сих пор ничего не знает о своей подруге. Где живет Ашун? Кто ее родители? Чем подруга занималась до того, как стала натурщицей в Ремедиас? Ни о чем этом они никогда не говорили. Ашун тем временем пристально разглядывала свое предплечье. Эва проследила за ее взглядом и вздрогнула. На шоколадной коже Ашун надулось темное пятно величиной с большую монету. Оно было похоже на укус насекомого. «Тебя кто-то цапнул?» Ашун, не ответив, вскочила и кинулась к морю. Эва не пошла за ней и сидела около получаса, просеивая песок сквозь пальцы и глядя на то, как подруга стоит по колено в воде и налетающие волны раз за разом окатывают ее с головой. Это было похоже на какой-то странный разговор с невидимым собеседником, и Эва чувствовала, вмешиваться не стоит. Наконец Ашун вернулась, мокрая с головы до ног, с убитым лицом. Когда она села, почти упала на свое скомканное платье, Эва увидела еще два вспухших укуса — на спине между лопатками и на шее. Еще недавно, когда Ашун убегала к воде, их не было. «У тебя еще два...» «Я знаю». Ашун подняла голову. Долго пристально смотрела в лицо Эвы полными слез глазами. Когда та уже испугалась всерьез, тихо сказала. «Умоляю тебя, дорогая, отыщи оба. Отыщи эту дуру и скажи своему брату, что я не хотела этого, черт возьми. Оба не сделала бы так, если бы не Эшу. Он виноват во всем. Он, а не я!» «Ашун!» — завопила Эва, умирая от страха. Она была уверена, что подруга сходит с ума или же накурилась маконьи. Или мастерски морочит ей голову, или... «Опомнись, у меня нет никакого брата. Эшу, оба... Это же имена Ариша!» «Маконья. Марихуана». «О, а говоришь, что не знаешь!» криво усмехнулась подруга. Придвинувшись, взяла в мокрые холодные ладони лицо Эвы. «Я хотела все сделать сама, но теперь не успею. Передай Ишу, что он сволочь, просто сволочь и больше никто. Был и остался. И... извини, мне пора. Да, возьми вот это. Может, статься поможет. И не бойся ничего, слышишь? Что бы ни случилось, не бойся. Ты в самом деле не одна». Ашун сняла с шеи желтый, расшитый золотом бисером амулет и бросила его на колени подруги. Вскочила и, торопливо дергая бретельки намокшего платья, принялась одеваться. Эва испуганно следила за ней, не пытаясь остановить. На груди и под коленкой Ашун тем временем появились еще два пятна. Самое первое на предплечье уже наливалось болезненной чернотой. «Может, она чем-то заражена?» — подумала Эва, и по спине пробежал мороз. «Не бойся, дорогая», — сипло без улыбки сказала Ашун, стоя перед ней. «Ты не заразишься. Это только для меня одной. Отыщи оба и не забудь. Эшу просто сукин сын, никогда не верь ему. Он врет, как дышит». «Ашун!» — уже ничему не удивляясь, закричала Эва. «Где мне найти оба? Где найти Эшу?» «На перекрестке», — послышался слабый, как шелест волн, голос. Увязая в песке с босоножками в руках, Ашун шла от нее прочь, похожая на ожившую черную статуэтку в облаке высыхающих волос. Солнце, выглянув из-за облака, на миг ослепило Эву. Она сморгнула, вытерла набежавшие слезы, а когда снова подняла взгляд, Ашун уже не было. Нужно было идти домой и готовиться к вечеринке. Так и не достучавшись в магазин «Мать всех вод», Эва с тяжелым сердцем отправилась в школу. Оттуда поехала в студию «Ремедиас» и высидела занятия по композиции, впервые в жизни показавшиеся бесконечно долгим и скучным. Ашун не пришла, и Эва ничуть не удивилась этому. Тяжесть в груди становилась все мучительней. Возвращаться домой смертельно не хотелось, но больше пойти было некуда. Несмотря на дождь, Эва пошла пешком. Идя по мокрому городу, мимо разноцветных церквей, старых домов, тележек с фруктами и шумных стаек туристов, она то и дело замедляла шаг, украдкой осматриваясь на каждом перекрестке. Втайне она надеялась, что увидит на улице хоть что-то. Ашун, черного парня с обезьяньей физиономией, толстую печальную негритянку в разбитых шлепанцах, красно-черный мотоцикл. Эва была бы рада даже зеленоглазому бандиту с дредами, но исполосованные дождем перекрестки города Всех Святых были пусты. Впрочем, возле самого дома Эве встретился знакомый белый кулер. Агрегат гордо венчал гору хлама в кузове отъезжающего от мусорных баков грузовика. Эва сразу узнала его по трещине в виде трезубца на пластиковом боку. «Значит, мать все-таки выбросила его?» — мельком подумала она. «Зачем только было покупать?» Но грузовик уже скрылся за углом, и больше о судьбе кулера девушка не думала. Едва войдя в прихожую, Эва почувствовала запах. Странный запах, не имевший ничего общего с легким ароматом средства для ухода за мебелью или духами матери Кензо. Это был запах горящих свечей, кофе, кашасы, перезрелых фруктов. У Эвы гулко заколотилось сердце. Последний раз она вдыхала эту пряную горячую смесь на ферме бабушки при самом начале Макумбы. Такому запаху просто нечего было делать здесь, в квартале Рио Вермельо, в дорогой стильной квартире семьи Карейра. Как заколдованная, Эва поставила рюкзак на пол и пошла на этот запах. «Скорей! Скорей!» Вслед за сладким ароматом маракуйи, за горьким запахом кофе и за манящим душком кашасы, туда, где гулко стучит о табаке и отзывается ему «Агого». О табаке. Агого. Традиционные инструменты, большой барабан и вид погремушки, использующиеся на макумбе. Туда, куда вот-вот сойдут Ариша. «Бабушка», — как во сне пробормотала Эва. «Это ты? Неужели ты?» В спальне родителей царил полумрак. Плотные жалюзи были опущены. Стол матери, очищенный от документов, карандашей и телефонов, сиял полированной поверхностью. Горело множество свечей, освещая раскинутую на столешнице цепь Апеле. Апеле. Цепь с раковинами Бузиас, Каури, используемая для предсказания судьбы в гадании Ифа. В Африке вместо каури традиционно используются половинки скорлупы орехов Апеле. Отсюда название. А вокруг стола двигалась в ритуальном танце белая фигура. Эва замерла в дверях. Сердце жарко подпрыгнуло от радости. Ей показалось, что она в самом деле видит бабушку. Но что-то сразу показалось Эве неправильным, и, вглядевшись в кружащуюся фигуру, она догадалась. Никогда не надела бы этих бело-лиловых одежд, никогда не спустила бы на лицо фиолетовой вуали, не взяла бы в руки ритуальной метлы из конского волоса. Бабушка служила царице Вод Яманже, а перед алтарем танцевала сейчас Нана Буруку, недобрая ариша тайных мыслей и знания. А то, что показалось Эве цепью Апеле, было ожерельем Нана, серебристо-белыми Бузиас. Одна из них Эва накануне разбила, превратив в сухую пыль. А еще одну нашла в кармане своих джинсов полгода назад, через 3 дня после смерти бабушки. «Мама?» — потрясенно позвала Эва. Нана Буруку остановилась, медленно обернулась, и Эву отбросила к стене ледяной волной ужаса. Безусловно, в лилово-белых ритуальных одеждах была ее мать. Это была ее высокая, по-девичьи стройная фигура, и резкий жест, с которым она сорвала с лица вуаль, был знаком Эве. Черные выпрямленные волосы упали на лицо Донны Карейра. Она недовольным движением отвела их. Эва увидела мертвое лицо, белые пустые глаза, огромный акулий рот и длинные гнилые зубы, выпиравшие из этого рта. Эва хотела закричать, но из горла вырвалось только жалкое придушенное сипение. Мать двинулась было прямо к ней своим обычным деловитым шагом, но внезапно остановилась. По-змеиному повела головой налево, направо, словно потеряв дочь. Слепо заводила руками, и Эва вдруг поняла, на кого мать теперь похожа. На рыбу-барракуду, живущую в вечной подводной темноте. Теряя сознание, девушка привалилась к стене. И что-то вдруг потянуло ее за шею, резко, требовательно. Амулет, расшитый золотым бисером, который накануне дала ей Ашун, бился и шевелился на груди. Эва так и не смогла понять, сама ли она высвободила его из выреза платья, или амулет выбрался сам. Перепуганная Эва сжала его в ладонях, но амулет настойчиво потянул ее за собой, туда, где дергалась, мерзко шипя и поводя руками чудовище, еще недавно бывшее ее матерью. «Чего ты хочешь?» — онемевшими губами спросила Эва. Шнурок тянул все сильнее, резал шею. Эве было уже по-настоящему больно, но зато она поняла, что должна делать. И одним движением, смахнув на пол мерцающее Бузиас, пронзительно закричала. «Эшу! Ларое! Эшу Элегба!» С грохотом растворилось окно. Сложились пополам сломанные жалюзи, зазвенело, посыпавшись на пол, разбитое стекло. На подоконнике выросла высокая фигура. Кто-то черный, мокрый от дождя, спрыгнул в комнату, и Эва узнала и эту бейсболку, и красную майку, и обезьянье лицо. «Беги!» — прорычал он. «Вон отсюда!» Свет свечей дрожал, отражаясь в каплях дождя на черной коже парня. Взмах могучей руки, и мать кубарем отлетела в комнату. Но она тут же вскочила, путаясь в одеждах, и кинулась на него. Оскаленная, страшная. С яростным хрипом вцепилась парню в горло, и они покатились по полу. В комнате гремела, ломаясь, мебель, сиплое рычание чередовалось с яростным злобным визгом. Черные тени метались по стенам. Падали свечи, и Эва успела подумать, что того гляди начнется пожар. Но амулет на ее шее все вертелся, тянул шнурок и не успокоился, пока Эва, повинуясь ему, не передавила ногами одну за другой все бузиас, докатившиеся до нее. Они шипели, как живые, под подошвами ее босоножек. «Все, малышка!» — услышала она насмешливый голос. «Хорошая работа!» Эва вскочила на ноги. Шею ее больше ничто не терзало. Амулет успокоился и висел на ее груди невиннейшим бисерным мешочком, источая слабый запах цветов. Горки коричневой пыли, уничтоженные бузиас, тут и там лежали между упавшими свечами, раздавленными фруктами, опрокинутой мебелью и битым стеклом. Матери нигде не было видно. Несколько осколков стекла торчали в оконной раме, как зубы хищника, и Эва видела повисшие на них белые и лиловые лоскуты. «Она вернется», — деловито предупредил парень. «И я с ней не справлюсь. Бежим!» Он схватил Эву за локоть, дернул и сам же остановился. «Еще не все, дьявол? Сколько же их всего? Проклятая ведьма!» «Я?» — испугалась Эва. Но парень, не слушая, распластался на полу и ловко вытащил из-под обломков жалюзи две уцелевшие бузиас. «Вот так!» Подошва разбитой кроссовки превратила их в кучу пыли. Парень ухмыльнулся. Поднял единственную непогасшую свечу, весело забившуюся пламенем в его руке, и поднес ее к вороху рассыпавшихся бумаг на полу. «Ну что, сестренка, спалим тут все к чертям, повеселимся?» «Не надо!» — шепотом взмолилась Эва. «Там в другой комнате мои краски и рисунки!» «Да знаю, знаю!» — поморщился он. «Ну тогда бежим!» «Но кто же ты?» «Я Эшу!» — объявил он, с ухмылкой прикладывая два пальца к своей бейсболке. И тут же скорчил недовольную гримасу. «Женщина, ты будешь шевелить задницей? Или бросить тебя здесь?» На улице лил дождь. Черно-красный мотоцикл дожидался под навесом магазина. Эшу взгромоздился на него, кинув чуть не в лицо Эве мокрую кожаную куртку и нахлобучил на голову шлем. «Надевай, садись, поехали!» «А...» «Женщина, не выводи меня из себя и прижмись к моей спине, да-да, очень крепко, иначе грохнешься на землю и сломаешь хребет, вот так, держись!» Они неслись по вечернему мокрому городу, перерезая цветные пятна фонарей, пролетая мимо витрин, церквей и переулков. Редкие прохожие с воплями отскакивали к стенам домов, бронились вслед. Не обращая на них внимания, Эшу уверенно направлял свой мотоцикл, в конце концов лихо подрезал полицейскую машину и юркнул в узкий проход между домами, не обращая внимания на несущийся ему вслед яростный рев сирены. Полицейских Эва испугалась уже не на шутку. Но Эшу погнал мотоцикл какими-то темными ходами, немного попетлял в переулках, выскочил на пустынную площадь, пронесся мимо вереницы огней и снова вылетел на освещенные улицы. Эва чуть не свернула себе шею, оглядываясь, но за ними никто не гнался. Вскоре мотоцикл остановился. Это был квартал Нижнего города, где-то за Меркадо, где Эве никогда не доводилось бывать прежде. Сырой ветер доносил из порта запахи бензина, соли и рыбы. Покачивались под дождем взлохмоченные листья пальм, обшарпанные старые дома, все в жгутах электропроводки и огромных граффити, обступили маленькую площадь с дешевыми магазинами. На углу виднелся лоток продавца кокосовых орехов. Чуть поодаль, за деревьями, проступали очертания заброшенной стройки. Откуда-то сверху, из открытого окна, рассыпалось самбой радио. В другом окне светился телевизор и надрывно вопил сериал. Два молодых мулата, с виду копии Эшу, в драных джинсах и мешковатых футболках прошли мимо. Один из них окинул беглым взглядом Эву, присвистнул сквозь зубы, что-то сказал приятелю, и тот громко расхохотался. Эшу слез с мотоцикла, взял Эву за руку, не спеша развернулся к парням, и улыбки их исчезли. Пробормотав что-то извиняющееся, то и дело оглядываясь через плечо, мулаты почти бегом скрылись за углом. Воздух был сырым и душным, но Эву знобило. Она судорожно закуталась в пропахнувшую кашасой, сигаретами и мужским потом куртку, но теплей не становилось. Эшу окинул ее озабоченным взглядом, отошел к торговцу на углу и вернулся с двумя кокосами и небольшой жакой. Жака — тропический фрукт с желтой сладкой мякотью и съедобными зернами. «Садись, ешь!» Эва растерянно оглянулась в поисках места, куда можно было бы сесть. Ее спутник непринужденно расположился прямо на краю тротуара, широко расставив ноги и жестом приглашая девушку сделать то же самое. Эва с опаской подобрала подол платья и присела. Эшу протянул ей кокос, а сам, разломив жаку, вгрызся в ее золотую мякоть, громко и со вкусом высасывая семена. Поймав взгляд девушки, он широко ухмыльнулся. Блеснули большие, перепачканные желтым соком зубы. Несколько капель упали на майку. Эшу не вытер их. Никогда прежде Эва не встречалась с такими парнями. Молодые люди из ее школы, из студии «Ремедиас», из семей сотрудников матери были хорошо одеты и прекрасно воспитаны. Они носили стильные костюмы от Баленсиага и Хуго Босс. От них пахло изысканным парфюмом. На каникулы они уезжали в Европу или на острова. Они знали все о биржевых новостях и курсе валют, имели собственных адвокатов, встречались с девушками своего круга, водили их в театры, дорогие кабаре и рестораны, дарили бриллианты и французские духи. Вероятно, ни один из этих юношей даже в страшном сне не мог бы увидеть себя сидящим на мокрой мостовой возле старого мотоцикла в заляпанной фруктовым соком майке и со спелой жакой во рту. Это был мир ее подруги Ашун. Мир бедности, вещей с распродажи, разбитых шлепанцев, кашасы и дешевых сигарет, чумазых детей, украденного электричества, неоплаченных счетов, уличной капоэйры, поножовщины и полицейских участков. Эва не знала, как вести себя в этом мире, и что сказать ухмыляющемуся парню с широкими плечами, который только что спас ее от матери, она не знала тоже. Впрочем, хотя бы один вопрос следовало задать. «Кто ты такой? Откуда ты взялся?» «Я Эшу», — медленно и невнятно, из-за Жаки, повторил он. «Ты что, женщина, забыла, кого позвала? Эшу всегда приходит первым, он не опаздывает, особенно когда зовет такая красотка». «Эшу Ариша? Святой?» Он только пожал плечами и взялся за вторую половину Жаки. Откусил, спохватился, протянул плод Эве. «Будешь?» «Не морочь мне голову!» Всерьез рассердилась она. Впрочем, сердиться, сидя на булыжной мостовой и стуча зубами от озноба, было крайне затруднительно. Эшу расхохотался, чуть не подавившись жакой. Чихнул, кое-как проглотил последний кусок, вытер пальцы от джинсы и решительно протянул руку к груди Эвы. Девушка в панике отпрянула, но Эшу просто вытащил из внутреннего кармана собственной куртки измятую пачку сигарет, подмигнул Эве так, что она залилась краской, и заявил. «Конечно, надо было давно тебя ввести в курс. Бабки нет уже полгода, вполне можно было. Если бы это от меня зависело, то я бы не дожидался. Но Огун всегда осторожничает. Он сказал, надо постепенно. Она другая, может испугаться. Пока подождем». «Вот и дождался, придурок, когда уж без тебя никак». «Кто такой Огун?» — жалобно спросила Эва. «Твой брат», — пожал плечами Эшу, снова усмехнулся. «И я тоже». «У меня нет никаких братьев». «Женщина, у тебя их шесть. Она что, в самом деле никогда тебе ничего не говорила?» Эва беспомощно захлопала ресницами. Эшу только закатил глаза и пробормотал несколько непристойных ругательств. «Но послушай... «Почему я должна тебе верить? Я тебя видела несколько раз возле нашего дома, ну и что? Я знать тебя не знаю». «Зато я тебя знаю». Эшу явно начал терять терпение. «Тебе 18 лет, оканчиваешь школу. Твой папаша хозяин Луар, хотя на самом деле там командует Нана. Ты ходишь в студию «Ремедиас» и классно рисуешь. Твои чудеса принимают в магазине «Мать всех вод» на Пелауринье. Ты...» Все это можно было узнать, просто за мной проследив». — не сдавалась Эва. На это Эшу, в упор глядя на девушку с ощуренными глазами, сказал. «Полгода назад ты чуть не сиганула из окна, потому что твоя мамаша хотела запретить тебе рисовать. И если бы тогда не появился наш Маре, я бы собрал тебя с асфальта тряпочкой. Кстати, ты роскошно выглядела нагишом на подоконнике. Мне пришлось срочно ехать менять трусы». И тут Эва вспомнила его. И во рту мгновенно пересохло. И она, не сводя взгляда с черной ухмыляющейся физиономией напротив, шепотом сказала. «Ты бросил в меня питангой. Там, на ферме бабушки. Мне было 8 лет, я заплакала, и ты вытер мне нос своей майкой и подарил мне...» «Свою последнюю бузию», — ворчливо закончил Эшу. Но лицо его осветилось довольной улыбкой. «Но почему же тогда раньше? Никогда... Господи, ты правда мой брат?» «Еще какой! Самый крутой!» — расхохотался Эшу. И тут же бросил обеспокоенный взгляд на ползущие по небу тучи. «Вот что, детка, мы сейчас с тобой поедем в одно место, ты там переночуешь и...» «А...» «Не спорь со мной, женщина!» — рявкнул он. «Или, может, вернуть тебя домой, к мамочке?» Эва содрогнулась, точно зная, что домой она не поедет. «Но, Эшу, скажи хотя бы, почему... Что случилось с мамой? Почему она стала такая?» «Она всегда была такая». С отвращением скривился Эшу. «Уж кто-кто, а ты знаешь». «Но зубы, лицо, голос — это же...» «А, ты об этом? Так это не она сама, это ее Аджагун». Аджагун. Демон в мифологии Йоруба. В кандамбле означает темное сумеречное начало в человеке, все негативные стороны личности. По традиции аджагуны подчиняются Эшу. «А Бузиас? Эти бусины...» Эва вдруг ахнула и схватилась за волосы. «Что же это? Это выходит... Выходит, мама клала мне их! В первый раз, когда умерла бабушка, и второй раз вчера. Но зачем?» «Ашун разве не предупредила тебя?» Нахмурился Эшу. «Эти бузиас из человека души высасывают. Если держишь их при себе хоть пару минут, то уже не можешь ни решать что-то, ни думать, ни соображать. Становишься просто метлой в руках Нана. И метешь так, как ей нужно. В первый раз твоя мамаша хотела, чтобы ты бросила рисовать, а пару дней назад решила выдать тебя замуж. Из бузио Нана в кармане тебе бы в голову не пришло спорить. Вспомни, в какое вареное тесто ты превратилась. Твоя мать умеет крутить чужими мозгами, нечего сказать. Но не твоими, нет. Ты все-таки вырвалась. А теперь нам надо ехать». Он резко поднялся, сел на мотоцикл и сердито обернулся к Эве. «Долго тебе дожидаться? И прижимайся ко мне как следует, не то свалишься. Да, прямо сиськами. Что я с ними сделаю, по-твоему, с руками на руле? Тебя что, никогда парни не катали?» Эва только помотала головой. Эшу издевательски свистнул, и через мгновение черно-красный мотоцикл сорвался с места. Они снова полетели по переулкам Нижнего города, где Эва никогда не бывало прежде. На этот раз дорога была недолгой. Всего несколько минут. Эва не успела даже испугаться ненормально быстрой езды. А Эшу уже остановил мотоцикл на пустой безлюдной улице. Взошла луна. В ее тусклом свете Эва увидела старый двухэтажный дом, когда-то крашенный голубой краской. На облупившихся стенах темнели надписи и граффити. Входная дверь была полуоторвана и висела на одной петле, прижатая кирпичом. По стене велась бугенвиллея, и ее белые гроздья словно светились в лунном свете. По одну сторону двери стояли 4 столика с перевернутыми стульями, уличное кафе. Рядом росло разлапистое манговое дерево, и несколько упавших плодов темнели внизу. У разбитых ступеней крыльца стоял мятый цинковый таз, полный кокосов. На забытой табуретке миловались 2 кошки. Эшу пристроил мотоцикл под деревом и потянул Эву за руку. Внутри не было видно низги. Эва, спотыкаясь, покорно влеклась за своим провожатым. Сопротивляться и расспрашивать уже не было сил. Слишком много страшного и непонятного случилось с ней сегодня. От усталости ныли ноги. Ужасно хотелось упасть лицом во что-нибудь мягкое и уснуть без задних ног. но Эшу продолжал тащить ее за собой по невидимой, пахнущей кошками и испорченными фруктами лестнице. И остановился вдруг так резко, что Эва с разлету уткнулась в его мокрую майку. «Пришли!» Девушка растерянно осмотрелась. Вокруг по-прежнему было темно, хоть глаз выколи. Где-то рядом, вероятно, была дверь, которую требовалось отпереть. Эшу, однако, не делал этого. Он стоял, прислонившись к стене, и закуривал сигарету. Красный огонек неровно освещал его лицо. Казалось, Эшу о чем-то напряженно, мучительно размышляет. Довольно долго Эва ждала, не решаясь нарушить раздумья своего неожиданного знакомого. Затем осторожно спросила. «Ты потерял ключи?» Эшу вздрогнул. В темноте смутно блеснули белки его глаз. «Зачем мне ключи, детка?» — серьезно спросил он. Бросив сигарету, повернулся к невидимой двери и, словно наконец решившись на что-то, ударил в нее кулаком. Довольно долго внутри квартиры царила тишина. Затем послышались тяжелые шаркающие шаги. Кто-то подошел вплотную к порогу и остановился. Эшу стукнул кулаком снова и прислушался. Мрачный женский голос из-за двери велел. «Пошел вон». Шаги начали удаляться вглубь квартиры. «Постой!» — закричал Эшу. «Со мной Эва, клянусь тебе, со мной Винья! Она здесь, мне больше некуда ее отвезти, она голодная и до смерти испугалась. Впусти малышку, а я уйду сразу же, клянусь!» В наступившей тишине был отчетливо слышен мокрый шелест листьев с улицы. Затем дверь отворилась. Эва и Эшу шагнули в темноту и пошли на желтое пятно света. Кухня была огромной. На плите, величиной с океанский лайнер, стояли одновременно три кастрюли и сотейник, булькающий, как кратер вулкана. В духовке пекся по меньшей мере плиоценский мегалодон. На полках стояла посуда. Медная, начищенная до рыжего блеска, стальная, сверкающая, как зеркало, керамическая, расписанная во все цвета радуги, стеклянная, играющая искрами. Огромный стол был завален овощами, фруктами и зеленью, заставлен баночками и пакетами со специями, мукой, орехами, фасолью, клубнями маниоки, ямсом, початками кукурузы. Пахло крепким мясным бульоном, чем-то сладким, приторным и одновременно острым. Эва растерянно остановилась на пороге и невольно попятилась. У плиты, сложив на груди руки, стояла черная женщина, та самая, которая позавчера подошла к Эшун у дверей Ремедиас. Теперь Эва могла рассмотреть ее с головы до ног. Негритянка не выглядела безобразно толстой, но фигура ее была грубой, кряжестой, с большой тяжелой грудью и по-мужски широкими плечами. На ней красовалось все то же розовое платье с желтыми цветами. Босые ступни, выглядывающие из-под измятого подола, тоже были некрасивыми, крупными, корявыми, с обломанными сизыми ногтями. Курчавые волосы хозяйки дома были небрежно закручены в узел на затылке. Правое ухо прикрывала какая-то странная повязка, которой в прошлый раз, Эва помнила это точно, не было. Зато глаза негритянки были прекрасны. Огромные, влажные, черные, живые, как текучая смола. Они делали грустное лицо женщины почти привлекательным. «Доброй ночи, сеньора», — пробормотала Эва, не понимая, почему негритянка так пристально и жадно разглядывает ее. «Ты совсем устала, малышка, садись за стол», — негромко сказала женщина. И сразу же отвернулась к плите, взяла ложку с длинной ручкой и принялась помешивать в самой большой кастрюле. Затем достала керамическую миску, наполнила ее до краев и поставила перед Эвой. «Ешь». Фейжуада пахла восхитительно. Эва, у которой с самого утра маковой росинки не было во рту, чуть не потеряла сознание от острого душистого аромата. Варево в миске было густого красно-коричневого цвета и поблескивало черными бобами, странно напоминавшими в тусклом свете жуков. «Спасибо», — поблагодарила Эва с набитым ртом. Хозяйка, обернувшись от плиты, ответила ей печальной улыбкой. И только сейчас Эва вспомнила об Эшу. Скосила глаза на дверь, но на пороге уже никого не было. Эва заволновалась, повернулась к хозяйке. «Послушайте, я...» «Ни о чем не беспокойся», — отозвалась та. «Ты останешься здесь и выспишься, а завтра... завтра будет завтра». «Но как же так?» — растерянно спросила Эва. Без Ишу, к которому девушка уже начала привыкать, она чувствовала себя на чужой кухне одиноко и очень глупо. «Мне, наверное, надо идти домой. Я не должна. Я ничего не могу понять». «Ты все поймешь. Поймешь завтра. И уж куда тебе точно не надо, так это домой. А сейчас нужно есть и спать. У тебя еще много дел, малышка Эва». «Вы меня знаете?» Ответа не последовало, и Эва решилась спросить о другом. «Вы ведь знакомы с Ашун, сеньора, с моей подругой Ашун. Вы подходили к нам тогда, у студии. Она придет сюда, ко мне?» Ответа по-прежнему не было, но Эва рискнула еще раз. «А как вас зовут, сеньора?» Оба, глухо стоя к ней спиной, отозвалась негритянка. Голос ее был тяжелым, глухим, и девушка почувствовала, что больше ни о чем спрашивать не нужно. Оба. Ариша неспокойной воды. Олицетворение мужского начала в женщинах, женской физической силы. Одна из жен Шанго, отвергнутая им ради Ашун. Через полчаса, объевшаяся до полусмерти, Эва лежала на железной кровати в маленькой комнате рядом с кухней. Оба застелила ей постель новой простыней, согнала со стены парочку богомолов и пальмового жука, пожелала доброй ночи и вышла. Оставшись одна, девушка еще раз попыталась обдумать все, что произошло сегодня. Но мысли расплывались, путались, неумолимо теряли очертания. «Ни за что не засну», — подумала Эва, поворачиваясь на бок. И уснула мгновенно, не видя, как растет в окне луна, мертвенно-синий ее свет, входя в комнату, заливает стены и пол. Эва проснулась от ужаса. Нахлынувший во сне страх вздернул ее над подушкой, заставил прижаться к стене. Эва еще не поняла, что случилось, но сразу же нащупала на шее амулет Ашун, стиснула его в ладони и лихорадочно осмотрелась. В пустой комнате, однако, не было ничего, кроме лунного света. Решетчатая тень от спинки кровати лежала на полу. Эва уже решила было, что ей приснился кошмар, но из-за стены вдруг послышалось тихое, невнятное ворчание, услышав которое, девушка сразу же захотела выскочить в открытое окно. Но не было никакой уверенности в том, что существо, что сейчас ворочалось и вздыхало в кухне, не прыгнет следом за ней. Ворчание становилось все громче, горестнее, словно кому-то было нестерпимо плохо. Решившись, Эва встала с кровати. Ее вспотевшая ладонь судорожно сжимала амулет Ашун, когда она вышла за порог комнаты. Кухня была залита лунным сиянием. Странное существо, жирное, похожее на оживший бочонок, с короткими, толстыми ногами, с редкими прядями курчавых волос, стояло посреди кухни. Эва остолбенела от страха, увидев на этой твари розово-желтое платье Оба. Но повязки на голове существа не было, и в лунном свете можно было точно разглядеть, что у него только одно ухо. Из черной дыры на месте второго бежала кровь, пятная каплями пол. Тварь постепенно заметила Эву, застывшую в дверях. Но выпуклые, как у жабы желтые тусклые глаза, скользнули по ней без всякого выражения. Бугристое, покрытое рытвинами и угрями лицо, лишь отдаленно напоминавшее Оба, исказилось в горестной гримасе. Из огромного рта вырвался полный страдания стон, и омерзительное существо, дергано, как прибитое тапком насекомое, запрыгало по кухне, налетая то на стол, то на раковину, то на плиту. На пол полетели кастрюли с едой, баночки со специями, тарелки и сковороды. Кухню наполнил звон и грохот. Пол вскоре скрылся под осколками, обломками, разлитой фейжуадой, рассыпными овощами и хлопьями овсяной каши. Вскоре во всей кухне не осталось ни одного уцелевшего стакана, ни одной неразбитой миски. Стены были залиты супом, забрызганы как кровью красным соком, а среди этого кривлялась, раскачивалась и всхлипывала кратконогая жирная тварь с кровоточащей ямой вместо уха. Окаменевшая от ужаса Эвы, она словно не замечала. Наконец, сорвав со стены медный черпак, существо принялось яростно колотить по стенам, разбивая кафель. Кухню наполнил тонкий пронзительный плач. «Шанго! Шанго! Каок обессилие, Шанго!» И тут кто-то сильно оттолкнул Эву в сторону. Она покачнулась, вскрикнула, схватившись за дверной косяк, и мимо нее широкими злыми шагами прошел Эшу. Осколки посуды хрустели под его шлепанцами. Поскользнувшись на разлитом супе, он зашипел, схватил мечущееся в безумном танце существо за плечи, вырвал у него черпак и вышвырнул в открытое окно. В лунном свете Эве отчетливо была видна его взбешенная физиономия. Тварь тут же бросилась на Эшу, целясь в горло острыми когтями, но тот отбросил ее на пол и резко обернулся к Эве. «Уходи!» «Совсем?» — одними губами спросила она. «Уйди с кухни, дура!» — рявкнул он, и перепуганная девушка кинулась в спальню. Там она взлетела на кровать, с головой закуталась в простыню и зажмурилась, сжимая в кулаке амулет Ашун. За стеной страшно ругался Эшу, бесновалось, закатываясь визгом, уродливое существо, но пронзительные стоны и всхлипы мало-помалу заменялись обычным женским плачем. Луна ушла из окна, погас серебристый, неживой свет на стенах. Эва, скорчившись на кровати, боялась открыть глаза. За стеной, наконец, наступила полная тишина. Эва напряженно всматривалась в темноту, и когда дверь в спальню открылась, вскочила и отпрянула к стене, выставив перед собой амулет. «Это я!» — проворчал из потемок знакомый голос, и Эва обессиленно рухнула на постель. «Успокойся, все в порядке. Я его загнал на место». Эшу вошел в комнату, прикрыл за собой дверь, встал у окна спиной к Эве. «Кто это был?» — стараясь не стучать зубами, спросила она. «Это ведь... оба? Да?» «Это ее Аджагун», — отрывисто ответил Эшу. Он определенно не был расположен к разговорам. Но Эва не собиралась сдаваться. Ей надо было разобраться во всем. «Эшу, скажи, кто этот Аджагун? Куда ты его загнал?» «Это демон», — сказал он, так и не обернувшись. «У каждого он свой. Ты видела сегодня свою мамашу? Это был ее Аджагун. То, что жило внутри нее, в ее голове, в ее Ари». Ари. Сознание. Внутренний мир человека. «То, что живет в каждом. Я могу его загнать обратно, сюда». Эшу хлопнул себя по макушке. «Но уничтожить совсем очень трудно». «Но почему... почему он... оно... они вообще вылезают? Я ничего такого раньше не видела, и... оба... она же была нормальная, когда мы приехали. Что вдруг случилось, и как ты его прогнал?» «Еще бы я его не прогнал», — хмыкнул Эшу. Впрочем, не очень уверенно. Он достал из кармана джинсов пачку сигарет, вытащил одну, медленно размял ее в пальцах. Обезьянья физиономия парня была мрачнее некуда. «Послушай, если ты мне ничего не расскажешь, то я...» — решительно начала была Эва. Эшу сунул так и незажженную сигарету за ухо и присел перед кроватью на корточке. «Давай все завтра», — почти жалобно попросил он, заглядывая снизу вверх в лицо Эвы. «Завтра. А сегодня... спи, наконец, женщина, я от вас устал». Он протянул руку, коснулся лица девушки жесткой горячей ладонью, и она уснула. И сразу же загремели барабаны. Тяжкий, глухой рокот вздымался волной, поднимая Эву к сверкающему звездному небу, а внизу шевелился и дышал океан. Волны подходили все ближе, и Эва увидела себя в воде, живой и теплой, щекочущей тело тысячами пузырьков, миллионами рыб, которые косяками поднимались из зеленоватой глуби к ногам матери всех вод, мириадами водорослей, оплетающих ее колени и растущих между пальцами. Кипенно-белая пена кружевом лежала на ее волосах, стекала по плечам. «Иманджа! Адойя! Аго! Аго! Аго!» — рокотали атабаки. Пели рыбы, шелестели волны, звенели звезды. Раскинув руки и подняв мокрое от соленых брызг лицо к фиолетовому небу, Иманджа поднималась из глубины, и пена сбегала по ее груди, рыбы щекотали колени, шуршали раковины, с шелестом распускались водоросли. А далеко-далеко, на темном берегу, кто-то обиженный отчаянно плакал и звал ее. И Эва знала — надо спешить. Теплый луч пополз по щеке Эвы, и девушка открыла глаза. Стояло раннее-раннее утро. Солнце едва поднялось, и мохнатые тени пальм за окном метили стену в том месте, где вчера тянулся лунный свет. А за стеной, на кухне, вдохновенно скандалили Эшу и Оба. «Как тебе хватило совести прийти сюда, паршивец?» «При чем тут моя совесть, дура? Ты не понимаешь, что происходит?» «Отлично понимаю, отлично! И что, и что?» «Мне все равно. При чем тут я?» «Все равно? Ты видишь, что они уже лезут наружу? Да видела бы ты саму себя ночью. Напугала до смерти малышку, она к этому не привыкла. Я сам чуть не обоссался». «Кто бы мог подумать?» «Ну, послушай. Оба, перестань вопить, послушай меня. Ну, хорошо, не нужно было этого делать. Ладно, я виноват. Но я думал, это просто шутка. Ты же знаешь, какая Ашун, сука!» «Я знаю, что она права». «Дьявол опять, женщина!» До Эвы донесся гулкий удар кулака по стене. Ну что мне делать, чтобы ты меня послушала? Ты понимаешь, что мы не справимся без тебя? Что Агуну нужны будем все мы? Черт возьми, сколько лет ты просила, чтобы я привел к тебе малышку? Я привел, вот она, дрыхнет за стенкой. А ты верещишь, как последняя идиотка, и ничего не хочешь соображать». «Ты ее привел?» Голос Оба сорвался. «Мерзавец, нарочно дождался, когда я буду вот такой, и... Эшу, что же ты за... Убирайся отсюда! Я ни за что не впустила бы тебя, если бы не Ивинья!» «Не впустила бы? Меня?» Короткий и злой смех. «Даже твой придурок муж не смог бы не впустить куда-то меня. Если бы он вовремя разобрался со своим бабьем, ничего бы и не было. И эта сучка Ашун, и ты, дура. Одна только Янса вовремя сообразила, чем это все... Да положи свой черпак! Что ты им машешь, как мачете? Сейчас отхватишь себе второе ухо и... Стой, что ты делаешь, проклятье! Оба! Женщина! Прекрати!» В кухне что-то грохнуло и со звоном покатилось по полу. Перепуганная Эва вскочила на ноги. Тут же спохватившись, что на ней ничего нет, кроме трусиков и лифчика, натянула на себя простыню. И вовремя. Дверь распахнулась, и вошел злой как черт Эшу. В одной руке он держал медную сковороду, другой зажимал ухо. «Проклятая ведьма! Ни о чем, кроме себя, не может думать своими куриными мозгами! Ну что ты вытаращилась?» Вдруг заорал он на Эву. «Ничего интересного! Вставай, собирайся, пошли!» «Куда?» — пискнула она. Эшу, не ответив, яростно запустил в угол комнаты сковороду. Понимая, что сейчас безопаснее будет не спорить, Эва кое-как натянула измятое платье, и Эшу, грубо схватив девушку за запястье, потащил ее прочь из дома. Как ни была напугана Эва, она заметила, что левое ухо парню надрали крепко и от души. Утро занялось ясное, свежее, словно не было никакого ночного дождя. Листья мангового дерева возле кафе казались вырезанными из серебристого металла, тронутого розовым светом. Тротуары и пластиковые столики блестели от налета росы. Но Эшу, не успокоила радостная тишина утра. Свирепо сопя и бормоча под нос проклятия, он одним пинком завел мотоцикл, толкнул девушку на сиденье, вскочил сам и сорвал свою машину с места.